Глава 17. Задание герцогини. Я замер в огромном коридоре корабля с закрытыми глазами и прислушивался к своим ощущениям. Каково это быть единственным членом экипажа тяжелого крейсера А+-класса? Бронебой. Весьма подходящее название для этого монстра, на который мало кто решится нападать. А те безумцы, что все же отважатся атаковать, обречены. Красс, краткий доклад. Громко прозвучал мой голос, эхом отражаясь от стен. «Все системы крейсера работают в штатном режиме, командир Альфа», — ответил Искин корабля. «Реактор заправлен топливными элементами на 95%. «Отлично. В таком случае принимай данные по маршруту. Через час мы отправляемся к одной малоизвестной станции». По-хорошему, нужно было пройти в рубку управления, занять место командира, но... Я только что вышел из нее, так что все подождет. Сейчас в мои планы входило совсем другое – покинуть корабль, чтобы посетить Акваду. Как? Конечно же, с помощью моих способностей. Да, затратно. Нужно будет поставить метку на борту корабля, а после вернуться к ней. Итого более 5000 частиц духа. Но зато я не буду привязан к объектам предтеч и испробую одну из очень важных способностей. Так что решено. Частиц у меня сейчас около 10000, так что справлюсь. Итак, сначала метка «Аквамарин». Затем взаимодействие. Вторая пещера родового гнезда оказалась занятой. Родовичи четко следовали моей инструкции и постоянно держали одного одаренного на объекте, как раз на такой случай. Правда, мне повезло. Помимо дежурного, возле активатора обнаружился Арми. Причем он увидел меня даже раньше, чем я его, чему сильно обрадовался. «Альфа!» — воскликнул он, и через минуту я оказался в лапах этого чернокожего здоровяка. «Жив, здоров! Каким ветром тебя домой занесло? Обстоятельства заставили или по иной причине? Бездна, как же я рад тебя видеть! У нас столько нового, что даже мне хочется этим поделиться с кем-нибудь. Да что я об одном и том же? Пошли, покажу!» Новостей было действительно много. За те несколько дней, что я отсутствовал, население Аквады увеличилось в 3 раза. Да, в мою систему прибыли 12 больших грузопассажирских судов и 4 корвета Б и С классов. Это были все жители 2 зараженных планет, которых смогли спасти имперские эскадры. К нам их направил мой старый знакомый, капитан 1-го ранга Болотин Максим Александрович. Более того, сопровождающим выступил его помощник, капитан 2-го ранга Веселкин Айдар Рустамович, который, кстати, уже 2-е сутки дожидается моего возвращения, чтобы обсудить что-то важное. Ничего, подождет. «А что с нашим новым варваром?» – полюбопытствовал я. «Освоился уже?» «О!» Лицо армии исказилось, как от неожиданной зубной боли. А затем бывший торговец, а ныне главный администратор колонии, произнес. «Командир, забери его с собой, пожалуйста. Иначе я за себя не ручаюсь». «В чем проблема?» – беспокоился я. «Не выполняет приказы? Нарушает дисциплину?» «Нет, с этим все нормально», – помотал головой Радович. «Дело в другом. Понимаешь, он ходок». «Нет, не понимаю», — честно признался я. «Оно и понятно. Ты, как нормальный семьянин, верен своей графине. А вот Варда у нас крайне неугомонный по женской части». «Ты хочешь сказать, что он...» Я сжал кулаки до хруста, а в глазах, само собой, начала появляться кровавая пелена ярости. «Нет, что ты...» Арми понял, что допустил серьезную ошибку. «К замужним этот любитель женщин не подходит. Но вот свободные женщины...» «В общем, пока мне удается решать проблемы, которые он создает. Но надолго ли?» «Да что далеко ходить? Помнишь ту жрицу, что про крушителя столь много говорила?» «Представь, он и ее к себе в кровать затащил. Говорю же, у него прям неуемная энергия. Хорошо бы ее в нужное русло направить». «Жрицу, говоришь?» Мое настроение резко сменилось на веселое. «Вот же варвар, отчаянный мужик. Ладно, заберу его. Базы профессии и знаний ему загрузили уже?» Арми замялся. «Командир, тут такое дело. В общем, Варда каким-то образом обошел ограничение гнезда. Он может открывать любые новые способности, даже те, что тебе недоступны еще. И сейчас варвар одно за другим выкупает все способности стихии и валют, связанные с военной техникой, вооружением и системами защиты. Если честно, то он только и делает, что охотится». Затем треть добытых частиц духа сливают в артефакты, а на остальное увеличивает энергоядро и приобретает способности. Сейчас уже может использовать почти все вооружение и транспорт С-класса и частично Б-класса. И это не считая того, что мы устанавливаем ему базы А-ранга. Да уж, уникальный человек, вырвалось у меня. Выглядит так, словно он готовится к войне. Так он это прямым текстом говорит. Хочешь мира, готовься к войне. Странно, не правда ли? Или наоборот, крайне разумно, не согласился я с Радовичем. Ладно, проблему в лице Варды я возьму на себя. С остальным все хорошо. Оборона Аквады вышла на полную мощность, командир. Сяо за последние 2 дня закончил строительство последних куполов ПКО, и я уже набрал новобранцев. Да, про новобранцев, вспомнил я. Вновь прибывшие все прошли проверку? 6 Радовичей 2 дня просматривали каждого с помощью стихии Жнец, ответил Арми. Ни одного пособника наших врагов. Ни ордена, ни корпорации. Все законопослушные граждане империи. Нет больше империи, хмуро произнес я. Ты же должен был получить сообщение о гибели предтечи, так? Неужели не смогли посадить на трон кого-то из потомков предыдущего императора? Удивился старый друг. Так их там десятки, усмехнулся я. Только детей и сотни внуков. Ты же должен был получить базу по гербам и родам империи. То есть сейчас все решает сила, улыбнулся Арми. Она самая, твердил я. Альянсы, интриги и так далее. Хорошо, что у нашей герцогини мощный флот и целая армия преданных одаренных. Но и удаленность от столицы. Не слишком крупный куш, так я скажу. Поэтому никто из реально сильных противников не позарится на 2-й и 3-й рукава империи. Представляю, что творится в остальной части Содружества. Улыбка сошла с лица армии. Теперь он выглядел встревоженным. Там бардак, признался я. Мы прошли порядка 7 систем, и ни в одной не было кораблей Ордена. Граждане напуганы, боятся покидать свои планеты. Везде растет дефицит товаров. Но самое плачевное положение на космических станциях, рудодобывающих комплексах и в других местах, где проблемы с кислородом и продуктами питания. Люди в буквальном смысле голодают. Рассказывая все это, я невольно вспомнил свою жизнь на свалке. Вот где была настоящая проверка на прочность. А то, что сейчас происходит с жителями колонии без аграрного сектора, так, легкие неприятности. То ли дело пустоши, где половина водоемов заражены химией и радиацией, из оружия только лом и мачете, а каждая встреченная по дороге живность жаждет прикончить тебя, чтобы потом сожрать. «Командир, еще такой вопрос», — прервал поток моих мыслей Радович. «Что если мы организуем группу кораблей, которая станет патрулировать по определенному маршруту и будет за разумную плату проводить грузопассажирские суда?» «Давай поговорим об этом позже», — предложил я. «Герцогиня Огнева дала мне очень непростое задание, с которым надо разобраться в первую очередь. Все остальное позже. Сейчас главное — продолжать выискивать одаренных и инициировать их. Чем больше потомков предтеч обретут силу, тем легче нам будет в будущем. Ну и не забывайте осваивать планету, ищите полезные ископаемые. И самое главное, будьте готовы отразить любое нападение». «Последним точно справимся», — улыбнулся Арми. К тому же твоя супруга сказала, что скоро к нам доставят базы знаний и профессий А+ ранга, а это совсем другой уровень. К Акваде и так сейчас никто не сможет приблизиться. Сяо по всей системе раскидал различные спутники и зонды. Считай, все использовал, что мы смогли добыть на базе корпорантов. Это хорошо. Враг у нас хитер, а защиты мы больше не имеем. Сейчас Орден порешает свои внутренние дела и вновь займется привычным. К тому времени желательно найти подходящий мир и переместить туда всех поселенцев вместе со всей инфраструктурой. Так будет безопаснее для простых жителей. И Радовичам проще воевать, когда знают, что их родным ничего не угрожает. Я прервался, так как мы добрались до жилого модуля, развернутого вблизи родового гнезда. Как раз в этот момент входная дверь отворилась, и ко мне навстречу выбежала Лада. Секунда, вторая, и девушка оказалась в моих объятиях. «Живой!» – прошептала подруга мне на ухо. «Вернулся?» «Да что со мной станет?» — проворчал я, правда, больше для виду. На самом деле я был крайне рад увидеть свою графиню. «Ты насовсем вернулся или опять оставишь меня одну?» Продолжая удерживать мою шею в объятиях, вкрадчивым тоном спросила Лада. «Если опять куда-то собираешься, то забирай меня с собой». «Ты уверена, что хочешь мотаться по Содружеству на корабле?» — поинтересовался я, добавив в голос наигранное удивление. «То есть ты собираешься делать это в одиночку?» Маленький кулачок уткнулся мне в бок. Хм, куда делась моя скромница Лада? Впрочем, такая она мне даже больше нравится. Но если ты настаиваешь...» Я чуть отстранился, чтобы заглянуть в глаза своей подруги. «Тогда тебе придется собрать команду из 5 одаренных. Выбирай тех, кого хорошо знаешь, и... В общем, еще придется взять Варду. Да, мне пришлось пообещать армии, что заберу его. Эй!» Лада с возмущенным видом отстранилась от меня и ткнула пальцем в бывшего торговца. «Я же просила не решать без меня судьбу этого варвара. Варда только успокоился. Сегодня весь день со своей жрицей на охоте, а ты его... Ничего не знаю, но Рассса полетит с нами. К тому же она одаренная, так что все будет хорошо. Только дадим ей возможность посетить гнездо и приобрести ментальные способности». «А я что?» — начал оправдываться Арми. «Я же о колонии забочусь. Народ уже жаловаться начал». «Вот потому мы и заберем их». Пришлось мне вмешаться в перепалку подруги и родовища. «И вообще, раз приняли такое совместное решение, предлагаю обсудить, где мы встретимся». Четыре гиперперехода подряд, да еще и на крейсере, это почти сутки времени. Несмотря на то, что бронебой являлся кораблем А+ класса, его скоростные характеристики в подпространстве оставляли желать лучшего. Единственный плюс во всем этом – я хорошо отдохнул. Причем с максимальным комфортом. На борту имелась медкапсула. Да, на борту я был не один. В последний момент герцогиня выделила мне аж двух родовищей – Лор Атора и Фар Конора. Оба имели профессиональные базы пилотов-истребителей. На борту находилось 10 москитов Б-класса. Машины также добавили в самый последний момент. «Командир», — раздался надо мной голос Лор Атора, смуглого черноволосого парня лет 25 с косым шрамом, пересекающим его лоб. «До выхода из гиперпространства осталось 15 минут. Скоро прибудем на место». «Не скоро», — ответил я и уселся в капсуле. «Бездна, хорошо-то как. Вот это отдохнул так отдохнул». «Почему не скоро?» — удивился пилот истребителя. «Потому что станция Лиги скрыта в глубине астероидного поля. Добраться до нее непросто. Понадобится несколько часов. Будь мы на корвете, справились бы быстрее, а так... Ладно, на месте разберемся». Выход из гиперпрыжка застал меня в рубке, в кресле командира. Сканирующие системы тут же начали собирать информацию, и вскоре я уже знал, что в системе помимо нас присутствуют два крейсера Б-класса, принадлежащие искоренителям. Причем намерения орденцев были очевидны. Они блокировали станцию Лиги Пустоты с явно недобрыми намерениями. Об этом говорили многочисленные обломки кораблей, кружившие на границе с полем астероидов. Внутрь орденцы не совались, не знали скрытых маршрутов, да и станция могла ответить из тяжелых орудий. Однако противник прекрасно знал, что в данном случае осада решает. Это что ж получается? Искоренители взялись уничтожить Лигу Пустоты? Но зачем? Неужели у них нет другого способа решить данную проблему? «С одного из крейсеров получен запрос на видеосвязь», — сообщил мне бортовой скин. «Ну вот, сейчас начнут запугивать». «Принимай», — разрешил я и набрал в легкие побольше воздуха. Спустя миг на экране появилось изображение. Седовласый хмурый мужик с горбатым массивным носом. На него-то и обрушился мой справедливый гнев. «На каком основании два тяжелых крейсера Ордена находятся на территории Империи? Почему ваше руководство не предупредило наместника? Я, граф Аквамарин, требую немедленно доложить по всей форме, на каком основании вы проникли в третий рукав Империи».